Стол накрыли перед домом на огромной выстриженной утром лужайке. Воздух наполнен ароматами цветов и разнотравья. Стрекот кузнечиков, даже жужжание пчел наполняли душу спокойным счастьем. Никаких официантов. Закуски, как и сервировку стола, делали сами. Тося с Натальей Егоровной постарались на славу. Без особых изысков, но очень вкусные блюда. Горько кричали часто, к удовольствию молодоженов, готовых слиться не только губами, но и срастись кожей. Тосты перемежались с новостями, одну из которых озвучил Бероев. «Предлагаю тост за нашего сына». Олег пригубил шампанское. «Мальчик?» Стас смотрел на своих пацанов, из которых единокровным был только Клим, но это не мешало любить всех одинаково. «100%-ный!» Счастливый папа смеялся, вспоминая первую реакцию на слова врача, делавшего УЗИ. Он согнул палец. «Своими глазами видел стручок?» «Может, девочка пальчик подставила?» – съязвила Нина. «Пора разбавить мужскую казарму парой девчонок. Мама будет рада». Лизка смеялась над растерявшимся мужем. «Вторая и третья точно будут Катей и Машей?» «Да хоть кто, всем буду рад». Олег положил руку на уже обрисовавшийся животик Алисы. «Не стоит нарушать традиции», – поддержала Нина, встав целиком на сторону Лиски в желании быть домохозяйкой. «Правильно, доча. Высшее счастье для женщины. Купим в Крыму участок у моря и выстроим большой удобный дом, чтобы места хватило на обе семьи. Рожай кучу». «На три семьи», – невозмутимый Трофим гнул свое. Он не только решил жениться в 18, но и идти по стопам крестного ФСБшника. «Тогда уже на 6», – примеряла всех бабушка. «Комнат на 30, мини-отель». Нина взяла разрывающийся от звонка телефон. Она вполуха выслушала абонента, оповещая хозяев, прикрывая трубку ладонью. «Это охрана. К вам рвется в гости мужчина». Она смотрела на Олега, отец которого ушел из семьи 30 лет назад. Говорит, что ближайшие родственники ему будут рады пропустить. Он размышлял не больше 5 секунд, перебрав в мыслях кучу возможных вариантов, в любом из которых лучше встретиться с незваным гостем лицом к лицу. «Пусть заходит без машины». Он запустил руку в карман повешенного на стул пиджака, жалея, что не может посмотреть в камеры наблюдения. Взгляды всех устремились на дорожку к воротам. «Не может быть». Единым хором от тех, кто еще помнил, как выглядел Светличный. Посидевший, одетый с иголочки, первый муж Нины не спеша шел к столу с огромным букетом в руках. Для покойника он слишком хорошо сохранился. «Я так и знала». Бизнесвумен сомкнула веки. Лизка выскочила из-за стола и кинулась навстречу тому, кто был первым отцом и растил ее до 5 лет. Счастье переполняло сердце. «Папочка! Папа! Я так рада, что ты живой! Никогда не верила, что ты сгорел в самолете!» Тонкие руки обхватили талию стройного мужчины за 60. «Лучший подарок, о котором даже мечтать не могла». «Я дарю тебе виллу в Сардинии, на берегу океана», поспешил он озвучить еще один, с трудом справляясь с волнением. «Спасибо огромное. Хотя это не важно. Главное, что ты снова рядом». Она вскинула голову, заглядывая в черные с морщинками в уголках мокрые глаза. Снова носом в грудь, втягивая новый запах родного человека. «Прошу, только не пропадай больше, скоро дедушкой станешь». Павел ронял слезы, осторожно целуя макушку любимого рыжика, торопливо оправдываясь, что не появился раньше. «Прости меня, заяц. Исчез, чтобы остаться в живых и вас не подставить». Почти правда, за исключением маленького нюанса, знать о котором детям не стоит. «Но всегда за вами следил. Не мог не приехать на вторую из твоих свадеб. Хотел увидеться на Карибах, но мои приказы неправильно выполнили, и ты пострадал, а в этот раз решил сделать все сам». «Черт, он непотопляем». Стас качал головой вместе с полностью солидарным с ним Ковалевым. Три соперника за любовь одной женщины. Три отца ее детям. Бероев смотрел по очереди на всю компанию, поблагодарив Бога за однолюбку Алису. И неважно, чьим был ребенок, что она вынашивает, он только его сын и точка. «Твою мать». Нина смотрела, с какой радостью рыжик трется лицом о пиджак воскресшего Паши. Сердце отбивало тревожный набат. «И что с этим делать?» Осмелел и вернулся в Россию, где кто-то под его именем похоронен на Ваганьковском, рядом с мамой и папой. Она перевела взгляд на ФСБшника. «Ты знал? Это то, что получил на телефон после ЗАГСа?» Он кивнул. «Да. Информация от Интерпола. Загрузил фото в программу распознавания лиц. Худеев умер 3 месяца назад, и Паша решил, что преследовать итальянца, сменившего фамилию, никто не станет». Бероев оглядел присутствующих. «Говно не тонет». Шепотом для Нины, чтобы не слышали мальчики, слишком похожие на отца. Он тронул руку крестника, которому сейчас очень непросто. «Троша, можешь поздороваться, все-таки родной батя?» «Мой отец Стас», — продолжал тот упорствовать, отводя взгляд. Но в душе был рад. Светличный ничего плохого никому из братьев не сделал. Нина смотрела на ошарашенного Семена. «Если тот, кто целует Алиску, папа Трофима, значит...» Черные как ночь глаза пытливо смотрели на мать. Она тяжело вздохнула с извинением, взглянув на Ковалева. Будучи совершенно уверенной, Светличный знает, что она воспитывает еще один плод его изнасилований. Придется смириться. Дети не виноваты, что отношения родителей настолько запутаны. Знакомить самого младшего сына с отцом не пришлось. За нее это сделала Алиса. Она под ручку с Павлом подошла к столу, виновато посмотрев на Бероева. Огромные голубые глаза искрились невероятным счастьем. Если Светличный делает ее такой, то и он с этим смирится. Олег подмигнул, давая понять, что все хорошо. Она радостно взвизгнула, прекрасно зная, в каких контрах находились эти двое раньше. «Самый лучший день, который запомню навсегда», — Лиска обратилась к загорелому итальянцу. «Пап, ты знаешь всех за столом, кроме одного мальчика». Она перевела взгляд с Павла на Нину. «Мам, можно?» — та кивнула. «Конечно». Через 6 лет. «Осторожно, смотри под ноги». Олег, протянув руку, помог спуститься Лиске по узкой лестнице набережной. «Мамка у нас вечно спешит, да, Тёмка?» Он подкинул сидящего на руке мальчика. Черные, как у папы, волосы завивались кудряшками. Ярко-голубые мамины глаза с любопытством взирали на мир. «Давай Варю, посажу ее в коляску». Он поставил сына на землю и протянул руки к рыжеволосому зеленоглазому чуду, прижатому к груди мамы. «Идем к папочке, принцесса моя. Прокачу с ветерком». Бероев приложил руку к выпуклому животу жены. «Как там Катюха себя чувствует?» «Советует папуле отрастить еще пару рук». Лиска смеялась так заразительно, что все вокруг улыбались. «И перекрасить вторую детскую в розовый цвет, раз не доверяешь мастеру. Вдруг захочет родиться здесь, в Крыму, не дожидаясь возвращения в Москву». «Не пили, пила, на неделе сделаю». Он любовался обожаемой женой. Ласковый ветер растрепал рыжие локоны по плечам. Джинсовый комбинезон с шортами на кипенно-белой футболке делали длинноногую красавицу, похожей на подростка. Грозный ФСБшник на работе и ласковый покладистый муж в быту подхватил сына на одну руку, Лиску на другую и закружил вокруг коляски с дочерью. «Таня!» – девочка показывала пальчиком на спешащую к ним блондинку. Лиска взглянула на часы. «Няня вернулась раньше на час». Она перевела взгляд на улыбающегося мужа. Тонкая бровь взлетела вверх. «А чего это ты при виде ее расцвел?» Тот уже смеялся в голос, заранее зная, что за этим последует. Беременную жену одолевали гормоны. «Смотри мне! Кастрирую!» Он чмокнул ревнивицу в губы, обожание в зеленых глазах. «Лиска, мне 60-й пошел, на тебя бы хватило сил». «Не вешай лапшу на уши! Твое половое бессилие сегодня весь день в животе ногами сучит!» Она кивнула на проходящих мимо девушек. «Телки, что вечно заглядываются на тебя, не знают о твоем возрасте». «Танюша, что случилось?» Звонок от матери прервал расспросы. «Лиска, давайте домой, Юлька с Левой в гости приехали». Мир играл яркими красками и пах полным счастьем.